Стервозная начальница забыла обо мне и бросилась на террасу. Я тоже последовала за ней. Мне хотелось увидеть, сработала ли моя военная хитрость. На террасе столпились все участники конференции. Они охали, ахали и смотрели на что-то, что лежало посредине террасы. Тут в дверях появились двое мужчин в голубой медицинской униформе. Видимо, так быстро приехала скорая помощь. Толпа расступилась, пропуская медиков, и я смогла увидеть лежащего на полу человека. Я сразу узнала массивную фигуру в темно-синем костюме, лысеющую макушку с зачесанными на нее волосами. На террасе лежал Олег Иванович Хруничев. По его синему костюму расплывалось темно-красное пятно. Я почувствовала мстительное удовлетворение. Хруничев получил по заслугам. Его убил нанятый им же киллер. Но тут Олег Иванович поднял голову, огляделся. Он был жив. «Лежите, вы ранены, вам нельзя шевелиться», — сказал один из медиков. Его положили на носилки и понесли к выходу. Но надо же, до чего везучий мужик оказался. Судя по всему, и рана-то не тяжелая, неужели выкарабкается? Тут я сообразила, что через считанные минуты в особняке появится полиция. Всех присутствующих перепишут и допросят. И мне будет очень трудно объяснить, как я здесь оказалась. Документов у меня никаких. Эта стерва скажет, что меня никто не нанимал в официантки, так что меня задержат до выяснения, и никакой капитан Осетров не поможет. Тем более, что он вовсе даже не капитан. Да и не Осетров, наверное. А значит, нужно срочно удирать отсюда. Я быстро пошла по коридору, нашла гардеробную. Здесь я поспешно прихватила тюк с Ванькиной одеждой. Переодеваться мне было некогда, и я, как была в униформе горничной, полезла в шкаф с потайной дверью. И в это время в гардеробную влетела помощница Кастета. Увидев, что я открыла потайную дверь, она крикнула: «А ты кто такая? Ты это куда? Ты что здесь делаешь?» «А тебе что за дело?» — огрызнулась я. Я хотела обойтись без драки и полезла было в тайный коридор. Не тут-то было. Из-за сорвавшейся операции девица была зла как ведьма. Она схватила случайно подвернувшийся под руку бокал, разбила его и со смертоносной розочкой в руке бросилась на меня. Я бросила в нее форменное платье официантки, которое упало с плечиков, и на секунду задержала ее. Но все равно в одиночку мне с ней было не сладить. Она шла на меня, зажав в руке смертоносную розочку, и шипела что-то неразборчиво. И тут за спиной у девицы раздался холодный, словно механический голос. «Может, лучше со мной поговоришь? А еще лучше уберешься отсюда к своему хозяину». Девица обернулась. В гардеробной появился новый персонаж. Высокий, худощавый, седовласый человек в черном костюме, в черных очках. Тот самый загадочный мистический человек, который уже несколько раз встречался на моем пути. Как и прежде, в руке у него была черная трость с серебряным набалдашником в виде змеиной головы с прозрачными зелеными глазами. «Это еще что за чучело?» — прошипела девица и взмахнула рукой с зажатой в ней стеклянной розочкой. «А ну, пошел прочь, старый козел, пока цел!» «Ты меня не поняла?» — процедил незнакомец в черном. «Это ты, дядя, не понял. Проваливай, пока я тебе морду не располосовала!» «Я тебя предупреждал». Человек в черном взмахнул своей тростью, и она, как было уже однажды, зашипела, изогнулась, превратилась в огромную зеленоглазую змею и поползла к девице, при этом отрезав ей путь к шкафу с потайной дверью. Девица истерически взвизгнула, выронила розочку и пулей вылетела из гардеробной. Я не стала терять время, юркнула в потайную дверь и припустила прочь по коридору. Сначала я бежала, потом перешла на шаг, отдышалась. Я шла уже довольно долго, но коридор все не кончался. Вроде бы давно уже должен быть выход в то самое бывшее бомбоубежище, где коляски, но его все не было. Неужели я его пропустила? Еще через полчаса я поняла грустную истину. Кажется, я заблудилась. Все же я продолжала идти, изредка освещая путь с телефоном. Наконец, впереди показалась лесенка, ведущая вверх. Куда бы она меня ни привела, подумала я, нужно подниматься. Я вскарабкалась по лесенке, толкнула люк. Сначала я увидела мягкий рассеянный свет, потом услышала далекую приглушенную музыку. Я вышла на свет и оказалась среди влажных зеленых кустов. Раздвинула их и оказалась на большой поляне посреди леса. Передо мной посреди этой поляны возвышался дом. Тот самый, который я уже несколько раз видела, не знаю, только во сне или наяву. Двухэтажный дом с мезонином и высоким резным крыльцом, по бокам которого стояли две статуи, две огромные собаки из черного камня. Две собаки с грозно ощеренными пастями. Неужели этот дом мне опять мерещится? Оттуда из этого дома, как и прежде, доносилась чудесная, завораживающая музыка. Кто-то там в этом доме играл на рояле. Нет, на старинном клавесине. Я поняла, что должна войти в этот дом. Должна, наконец, открыть его тайну. Я поднялась на крыльцо, вошла в незапертую дверь и пошла из комнаты в комнату на звук клавесина. Комнаты были обставлены старинной мебелью, на стенах висели картины и гравюры. Музыка становилась все громче, все слышнее. Наконец я открыла последнюю дверь и вошла в просторную, светлую, богато обставленную комнату. Я думала, что увижу клавесина и играющего на нем пианиста, но вместо этого передо мной оказался изящный столик. На нем стоял проигрыватель, над которым склонился мужчина в черном старомодном костюме. Это был уже знакомый мне человек. Тот самый мистический человек, который уже столько раз встречался на моем пути. Трость с рукоятью в виде змеиной головы была на этот раз прислонена к столику. Вот интересно, подумала я, как он успел меня обогнать? Ведь я оставила его в гардеробной дома Разумовского. «Вы любите Моцарта?» — проговорил черный человек своим странным неживым голосом. «Впрочем, это не важно. Я вас ждал не для разговора о музыке». «Ждали?» — переспросила я удивленно. «Чего же вы хотите от меня?» «Всего лишь, чтобы вы отдали мне лорнет». «Лорнет?» Я схватилась за карман, в котором был лорнет, и поняла, что совершенно не хочу его отдавать. Он мне нравится. Точнее, мне нравится отгадывать чужие мысли. «Это не так», — мягко ответил мне мужчина. «Представьте, что вы будете читать чужие мысли всю жизнь. Уверяю вас, это не слишком приятное занятие. Люди в большинстве своем имеют не слишком умные и приятные мысли». Он был прав. Я вспомнила, сколько мерзких и пошлых мыслей пришлось прочитать случайно. Да, этот человек, несомненно, прав, чужие мысли читать неинтересно. «Но зачем тогда все это?» — спросила я. «Видите ли, лорнет попал в ваши руки случайно, по собственной воле. Он из тех предметов, которые живут своей собственной жизнью. И вот вам выпало найти дом, в котором находился лорнет. Но этот дом... Он то появляется, то исчезает. Как это происходит? Не спрашивайте. Я не могу на это ответить. Могу только сказать, что мир, в котором вы живете, не единственный. Рядом с ним еще много, много других миров. Это вы о других планетах? Вовсе нет. До других планет нужно лететь в черном безвоздушном пространстве тысячи лет, а в другой мир можно попасть... случайно шагнув в сторону от своего обычного пути. Вот это случилось с вами. Вы попали в другой мир, где был этот дом и собаки, которые его охраняют. Вот, кстати, о собаках. Это ведь они загрызли скорпиона. Будем считать, что они помогли вам, потому что вы, сами того не желая, стали на время хозяйкой лорнета. Но они из другого мира, как и лорнет. Поэтому его непременно нужно вернуть. Впрочем, он вам, кажется, помог, да и вы им неплохо распорядились. И можете что-нибудь за это попросить. Попросить? Я задумалась, чтобы такое попросить. Денег, чтобы бросить, наконец, осточертевшую работу и вылезти из коммуналки? Новую дорогую машину? Или вдруг похорошеть так, чтобы все встречные шеи сворачивали? Я едва сумела сдержать смешок. Да, что-то мне подсказывает, что если я попрошу оживить моего отца, вряд ли мое желание выполнит. Я посмотрела на своего собеседника и сказала твердо: «Да, я смогла вернуть свою память, свое прошлое. Кроме того, я смогла отомстить за своего отца. Впрочем, один из виновников его смерти, главный виновник, остался жив. Если бы вы позволили мне довести дело до конца, не беспокойтесь, это уже исполнено. Кто это сделал?» Ответа я не получила, потому что все вокруг завертелось, голова у меня закружилась, я обхватила себя руками, так как мне показалось, что сейчас меня подхватит сильным ветром и унесет. Николай снова вошел в бабушкину комнату. Запахи увядших цветов, выдохшихся духов, лекарств, запахи старости. Старуха сидела на том же месте, за ломберным столиком. Казалось, она так и не вставала из-за этого стола, так и раскладывала свой бесконечный пасьянс. Но одежда сегодня была другая. Вместо белой блузки розовая, брошь не из слоновой кости, а из бледной бирюзы, а ожерелье янтарное. Оторвавшись от пасьянса, старуха повернулась к внуку и проговорила с неудовольствием: «Николя, ты немного не вовремя. Впрочем, заходи. Как я понимаю, тебе не удалось раздобыть лорнет». «Ба, это все они, те люди, которых я нанял для этой работы. Они не справились. У неудачников всегда виноват кто-то другой. А тебе не приходило в голову сделать все самому?» «Самому?» На лице Николая проступило удивление. «Впрочем, теперь об этом уже поздно говорить. Карты сказали мне, что лорнет стал недоступен, так что можешь поставить на этом крест. Но, ба, я надеялся, что ты поможешь мне, дашь мне шанс. Я дала тебе шанс, но ты не смог им воспользоваться. Так что извини, больше ничем не могу тебе помочь. Ба, ну ведь я твой любимый, твой единственный внук. Ты неудачник, Николя. А я не люблю неудачников. А сейчас, извини, я вынуждена с тобой попрощаться. Ко мне вот-вот придет друг». Голова у меня все еще кружилась, но понемногу все стихло, и когда я отважилась открыть глаза, то не увидела ни комнаты, ни того странного сумрачного мужчины с тростью. Я сидела на краю поляны под деревом, на мне была Ванькина одежда, и поблизости не было никакого дома. Что ж, пожалуй, это и к лучшему. Мне порядком надоело, что он то появляется, то исчезает, а вот лорнета жаль. Но что делать? Пора выбираться отсюда. Я огляделась и узнала ту самую поляну, откуда все начиналось. Вон там тропинка, что ведет к поселковому магазину. Я вдруг сообразила, что безумно хочу пить. Просто озеро выпила бы сейчас. Я встала, отряхнулась и пошла по тропинке. Поселковый магазин был открыт. Там никого не было. За прилавком стояла давешняя монументальная продавщица. Я даже вспомнила ее имя — Зинаида. «Рано идете, еще привоза не было!» — крикнула она, потом повернулась и нахмурилась, увидев меня в широченных штанах и старой кепке. Подумала, небось, что подросток сопрет чего и сбежит, а в магазине никого нет. Когда она еще из-за прилавка выскочит? Хоть и мелочь какую, а все из своего кармана платить потом придется. «Это вы зря так думаете». Я показала ей кошелек. «На воду мне денег хватит». «Ты что, мысли мои читаешь, что ли?» — изумилась она. «Да у вас на лице все написано». На всякий случай я проверила карман. Лорнета не было.